делать. Они знали, что из этого ничего не получится. Не дураки сидели. И правда, прохожие бастанули. Довольно часто они даже загораживали рот одной рукой, а другой рукой тянулись заткнуть мой микрофон. Может, они думали, что я шпионка? Такое уже было в моей практике. На заре своей деятельности в Окаёме я намеревалась сделать пластинку о Кремле. Что-то на пластинке должно было звучать, но что? Кремлевские куранты и так били два раза в сутки по радио, в 12 и в 6 утра, заставляя вздрагивать спящий народ, служа будильником всей стране, которая не выключала радио вообще. Так что шум на Красной площади, шорох правительственного транспорта по брусчатке и затем бой часов, даже и записывать было нечего. Однако что-то надо было предпринимать. И я сбегала в Кремль с бумагой от журнала «Коменданту», мне дали разрешение там поработать, и пошло-поехало. Я стала записывать так называемой скрытой камерой. То есть попросту спрятала магнитофон в портфель, а провод от микрофона провела под своей кроликовой шубой в рукав, и там в перчатку, в ладонь. Первый раз я опробовала новую технологию у «Царь колокола». Там как раз стояла буйная школьная экскурсия. Дети веселились и кричали в пролом «Царь колокола» в «Царь дырку». «Вася! Ку-ку!» Учительница стояла рядом и не препятствовала, видимо, отдыхала душой, пока дети были при деле. «Пусть поорут!» «Ку-ку!» Надрывались дети. «А, мама!» Я уже давно включила магнитофон, звуки побежали у меня внутри рукава, собираясь в магнитофоне. Хитроумная система работала. Я стояла радостная в толпе детей. Технология была найдена. Это значит, что я смогу все записывать где угодно, что захочу. Дети покричали, и все как один исчезли из поля зрения. Я выключила магнитофон, тайно пошуровав в портфеле, а затем только оглянулась. Школьники, сбившиеся в тесную кучку у меня за спиной, сразу отвели глаза от моего портфеля. Учительница напряженно смотрела вдаль, в просторы Ивановской площади, где уже чесали пятками двое ее посланцев. Там, в центре площади, стоял постовой в валенках с галошами, причем шинель на нем оттопыривалась впереди и задиралась, как у беременной женщины. Видимо, под шинелькой находился поддетый тулуп. Постовой козырнул школьникам, а они, показывая в мою сторону, что-то говорили, явно стучали, как павлики Морозовы. Остальные пионеры сгрудились вокруг учительницы, замирая от священного восторга. Они поймали шпионку. Трудно представить себе, на что бы они пошли, если бы я попыталась убежать. Видимая глазу кожная поверхность учительницы покрылась красными пятнами. Такое приключение! Постовой поднял свою очень толстую руку, на которой оказалась специальная варежка с двумя пальцами, большим и указательным. Этим отдельным указательным пальцем милиционер меня поманил. Я, разумеется, пошла. Попробовала бы я не пойти. И меня, разумеется, конвоировали возбужденные, уже читавшие Гайдара школьники. Пройдя полплощадки, прохожие начали замедлять шаги. Образовался даже какой-то почетный коридор. Я оказалась перед огромным толстым милиционером. Со вполне понятным торжеством я вытащила из сумки удостоверение радиокомитета и произнесла вслух. «Разрешение коменданта Кремля генерал-лейтенанта Воеводина». Учительница и дети как-то опали.